Содом и Гоморра. Никсор уехал в Москву на какой-то съезд работников соцвоза. Управление республикой перешло к Ланлю. Хотя она и была человеком с сильным характером, но все-таки была женщиной. Шкицы сразу же это поняли и поняли по-своему. Они забузили. Женщина, по их мнению, была существом куда более безвольным, чем мужчина. Да еще такой мужчина, как Никсор. И этого было достаточно, чтобы Шкида закуролесила. Коноводом оказался недавно пришедший в Шкиду Сивер Долгорукий. Происхождение он был по шкидским масштабам высокого, сын артиста, а внешности самой грубой, почему и получил в Шкиде прозвище Гужбан. Гужбан родился в интеллигентной семье. Отец, мать и сестра его, как сказано выше, были артистами. Примкнув к свободной жизни богемы, родители отдали сына с самых малых лет в приют для детей артистов. Там Сивер пробыл до 9-летнего возраста и уже успел показать свою натуру. В артистическом приюте он воровал, хулиганил, его перевели в царское село, в приют классом ниже. Там он показал себя вовсю, воровал уже запоем, у начальства, у прислуги и даже у товарищей. Учился в царскосельской гимназии, но учиться не любил, лодорничал и притом проявлял воровские способности. Из первого же класса его выгнали. Вскоре и из приюта выгнали, перевели в другой приют для дефективных. Во всяком случае, он пришел с очень плохой славой. Сразу же в Шкиде начал бузить, воровать, а тут подвернулось безвластие, и он полностью показал свою натуру. Гужбан был в сламе с цыганом. Цыган, сам будучи парнем развитым, любил дружить с ребятами младших классов, и притом очень часто с отъявленными бузитерами. Может быть, рассчитывая уберечь их от окончательной порчи, хотя и сам в моральном отношении не был особенно устойчив. Гужбан был хитрым и в то же время сильным. Только перед ним стушевывался цыган. Долгорукий сумел подчинить его своей воле. Однажды после уроков Гужбан зашел в 4-е отделение и позвал цыгана. «Идем, мне надо с тобой поговорить». Цыган встал и вышел из класса. Они прошли в верхний зал и уселись на подоконник. «Ну, в чем дело?» Гужбан смотрелся вокруг и, прищелкнув языком, таинственно произнес. «Дело. Заработать нужно. На чем?» Гужбан еще раз предусмотрительно оглянулся. «Кофе!» — зашептал он. «Голый барин бачил. Пеповский кофе на дворе. Там мешок стоит. Голый с козлом дырку проколупали. 2 фунта в карманах унесли. В чухонке за 20 лимонов боданули. Слыхал?» «Слыхал. Ну так что же?» Гужбан нагнулся к самому уху Громоносцева. «Кофе-то он дорогой. Ну так что ж? В мешке, небось, на целый 1 миллиард его». Цыган вздрогнул, потом побледнел. «Понимаю», — прошептал он. «Но я не хочу, честное слово, Гужбан. Я этого больше не хочу. Дурак счастье в рожу прет, а он не хочу. Засыплемся ведь. Не псула, в том-то и дело, что обделаем так, что и следа не оставим. Уж поверь». «Пейте, товарищи, пейте, растыки грешные!» Пили, плясали, пели. Трещали половицы, трещали головы. В ушах трещало, шабашом кружило в глаза. «Пейте!» — кричал Гужбан, «пейте, браточки!» Сидел Гужбан на березовом полене, суковатом, с обтертой корой. Цыган развалился на полу, в позе загулявшего в волжских просторах Стеньки Разина. Тут же были козел, барин, купец, бессовестный, кальмот, курочка и 2 юнкомовца. 2 юнкомца, поддавшиеся искушению, подкупленные юнкомцы, Пантереев и Янкель, справляли успех дела. Гужбан загнал кофе за 800 лимонов, а 800 лимонов и в те дни были суммой немалой, тем более в Шкиде, сидевшей на хлебе, в фунтовом пайке, на пшенке и тюленем жиру. Деньги поделили не поровну. Гужбан взял 300 лимонов, цыган 200, а голому и козлу по 150 отмерили. А в честь успеха дела затеяли кутеж. Кутеж по шкидским масштабам необыкновенный. Дело не раскрылось совсем, в школе о нем не узнали. Пеповцы решили, должно быть, что кофе украли налетчики с воли, и заглянуть наверх не додумались. У Гужбана деньги вышли скоро. Казалось, только трудно истратить 800 миллионов, а поглядишь, в день прокрутил половину, там еще иша, садись на колун. А сидеть на колуне с мокрой, с фунтяжкой хлеба, после шоколада, кино, ветчины и Вестфальской и автомобиля — дело нелегкое. Гужбан задумался о новом. Новый скоро придумал и осуществил. Темной ночью эта же компания взломала склад Пепо, что помещался в шкидском же дворе, сломали филенки дверевые, Пролезли, вынесли ящик папирос Осман, пеленки забили, снова кутили. Гужбан так и не остыл. Сделав одно дело, он принимался за другое. Покончив с Пипо, вывез стекла из аптекарского магазина, срезал в школьных уборных фановые свинцовые в трубы. Однажды ночью пропали в шкиде все лампочки электрические, осрамовские, светлановские и дивизорные, длинные, как снаряды трехдюймового орудия. Зараза распространялась по всей шкиде. Рынок Покровский, уличные торговки, беспатентные, трепали от детских мальчишеских налетов. «Это в те дни», — шпана распевала песню, «с Достоевского ухрял и в ловчонке шмонал, а в английском и Покровском стоят бабы две торговки и ругают не попад Достоевских всех ребят, с Достоевской подлеца ламс дрится ой цаца». Это в те дни школа, сделав, казалось бы, громадный путь, оступила назад.